Расслабил булки и получил пистон под хвост, подумал Тимофеюк. Терпи теперь. Интересно, это он волшебник, сам колдует? Тогда это полный пидец. Тогда я бы хотел тут остаться, чтобы навалять англосаксам и соросетам. Это они же разрушили СССР, суки. Так вот, это я перенес вас всех сюда. Имею такую способность, распространяться о ней я не буду. Это мой секрет. Как не буду обсуждать и мою способность растворяться в воздухе. Санька исчез и проявился чуть в стороне. Ни выхтенный матром, ни Кабдва на этот финт его величества не обратили внимания. Привыкли, подумал Олег, искоса глянув на моряков. Ёбнуться. Куда я попал? Цирк, млять, шапито с конями. Как вы понимаете, проблема защиты территории возникает именно сейчас. Да и колонизировать ранее ее я не торопился. Туземные китайцы и иные жители считают местным меня демоном гор. Но это, Санька улыбнулся, не совсем так. Тимофеюк молчал. Ему было по барабану, демон это величество или наоборот. Олег вдруг осознал, что может получить полугодовую зарплату за одну секунду своей жизни. Он понял, что означают слова этого демона гор, в ту же точку пространства и времени. То есть его, Олега, через полгода вернут всего дня того мира, откуда взяли, и в кармане у него будет пачка денег. На них спокойно можно будет купить машину. А потом, после месячного отпуска с женой в Турции, он снова уйдет на полгода и снова в ту же секунду получит. Олег покрылся испариной. Еще вопросы имеются? Не по существу? Никак нет. А по существу? Могу я побеседовать с командиром этого корабля? Можете. Игорь Иванович, вызовите командира. Командира вызвали. Лег спустился с ним в командирскую каюту и обомлел. Чтоб я так жил, подумал командир доблестного. Хочу. Как служится? Спросил он, для затравки. Нормально, ответил капитан первого ранга Степаненко, открывая бар и доставая поднос с хрустальным графином и такими же квадратными 100-граммовыми стопками. Коньяк будешь? Тимофеюк вернулся в рубку через час, который прошел незаметно. Также незаметно они с командиром Анадея испили графин. Александр проявился в рубке одномоментно с перешагнувшим коминг с командиром доблестного и сразу спросил. Решились? Решился, ваше величество. Тогда сейчас собирайте у себя командиров, информируйте. Сбор у меня по готовности. Катер уже спущен на воду. Глава 12. Как инициатор вашей переброски в этот мир, ваш верховный главнокомандующий и, по сути, единственный выгодоприобретатель, я попытаюсь разъяснить, как говорили раньше, политику партии и здешнего правительства, то есть мою. Не стану повторять то, что до вас донес командир группировки, скажу то, что он точно не сказал, так как и мной сие объявлено не было. В контракте, офицеры, отслужившие контракт, подтвердят, прописана ответственность за проступки. Проступки прописаны тоже. Они сродни 10 заповедям Христа, и почти буквально их повторяют. А потому, за все грехи взыщется, как в материальном, так и ином плане. Кто из вас, или ваших людей, не дай бог, совершит не проступок, а преступление, будет наказан по Уголовному кодексу, аналогичному кодексу Российской Федерации. Здесь не то, чтобы правовое поле России, но законы аналогичны. Предупреждаю, смертная казнь здесь не в моратории. Вполне себе можно заработать высшую меру наказания. И если кто совершит тяжкое преступление, вроде изнасилования с отягчающими, к нему будет применена именно такая мера социальной защиты общества. И еще, суд в последней инстанции это я. Молите, вас услышат. Поверит ли, другой вопрос. Предваряя ваши вопросы о бытии и береговой инфраструктуре, сообщаю, что сие, хоть и в зачаточном состоянии, но имеется. Если кто знает город Находка, то это в районе улицы Пограничная. Там возведен небольшой военный городок, в котором есть офицерская гостиница, гостиница рядового состава, гостиница для гражданских лиц, магазины без эскалаторов, но есть там все. Каждому из вас будет выдана зарплатная карта Сбербанка. На базе работает платежная система и имеется банкомат. После окончания контракта вам будут выданы под расчет наличные деньги вашего мира, которые категорически рекомендовано до 26 июня 1993 года обменять на доллары по любому курсу. Не спрашивайте зачем и почему. Те из вас, кто продолжит службу по контракту после этой даты, будет получать расчет в долларовом эквиваленте. Но, так как в вашем мире время будет идти медленнее, до вашего 93-го года нужно еще дожить. И еще, в связи с тем, что время зависит от каждого человека, пересекшего границу, Команды меняются целиком и полностью и одновременно. Если вы сами немного подумаете почему, вы поймете. Если вопросов нет, возвращайтесь по боевым единицам, доносите информацию до членов команд. Памятки для пересекших черту времени вам будут доставлены. Городок, который, как раньше, или позже, называли находка, так и назвали, находка. Ох уж эти парадоксы времени. Не стал Александр мудрствовать и изгаляться, называя свою будущую столицу. В городе была пока одна единственная улица, названная улица первопроходцев. Городок стоял уже около полугода. Полгода его строили. Строили сами первопроходцы, люди, согласившиеся перебраться в этот мир из разных миров на постоянное проживание, но, в основном, из Приморского края. Саньке и его компаньонам по проекту люди этого региона были близки по менталитету и знакомы. Ведь известно же, что люди в разных местах планеты Земля разные и по характеру, и по требованиям. Дальневостокцы не разбалованы ни климатом, ни плодородием Земли, ни качеством снабжения, ни другими цивилизационными изысками. Особенно поколение 70-х, на которое Александр делал ставку. Ему были нужны смекалистые, привыкшие к самостоятельности люди, с жизненным и трудовым опытом. Их, в основном, он и приглашал поучаствовать в эксперименте за приличное денежное вознаграждение. Он просто развешивал объявления на рынках и по другим торговым площадкам, кои стихийно возникли по городам и селам Приморского края, хотя в объявлениях слово «эксперимент» не фигурировало. Люди просто приглашались на работу по требующимся для осуществления задуманного концессионерами специальностям. Почему Александр назвал свой проект экспериментом? Да потому, что сам бы он не заморачивался грандиозными задачами, которые он теперь поставил себе, а, вовлекши в свой проект других людей, вынужден был задуматься о чем-то более интересном. Вот он и придумал построить здесь город, заселить Уссурийский край и обеспечить его защитой. Городок в первую очередь предназначался для обеспечения комфортного отдыха, который полагался защитникам пограничных рубежей. Полгода назад Александр перенес в акваторию находки первую группу боевых кораблей, команды которых по достоинству оценили условия квартирования и быта. Выбор места для закладки города был обусловлен тем, что оно располагалось между двумя естественно образованными озерами. Озера в будущем названные Соленым и Лебяжьим, в настоящем оба были пресным и весьма обильными. Они располагались в долинах, а в центре выбранного участка располагалась небольшая, примерно 60-метровая, возвышенность. На ней были установлены емкости с водой. Александр поначалу хотел туда же поставить и нефтебазу, но передумал. Все-таки снабжать порт жидким топливом проще по морю танкерами, а тянуть километровый трубопровод было трудозатратно. Да и опасность возгорания всегда имела место. Поэтому нефтебазу расположили в глубине бухты Находка, в самой ее оконечности, рядом поставили нефтеперерабатывающий завод производительностью 27 тысяч тонн топлива в год каждого вида ГСМ, дизельного, мазута, авиационного и машинного масла. Однако, пока не заработали нефтяные вышки Сахалина, нефтепродукты из одного мира в другой возил танкер японской постройки с дизельно-парусным движительным оборудованием, выкупленный у японцев в аварийном состоянии без экипажа. Капыч гарантировал его комплектацию экипажем и обещание выполнил. Хотя были определенные особенности в его управлении, но парусами и синхронизацией с ними двигателей, управлял компьютер, и в будущем нашлись необходимые мануалы для программы 85-го года выпуска. Сразу после того, как на боевое дежурство встала эскадра кораблей, на Сахалин под охраной морских пехотинцев была послана экспедиция, целью которой был поиск нефти. Нефть на Охе нашли сразу. Теперь строились складские площадки и трубопровод и дорога к заливу Уркты, городок нефтяников. Японцев на острове почти не было, но и тех, кто каким-то образом попал на остров, морпехи ловили, сгоняли на БДК и увозили на остров Хансю, высаживая на побережье. Ими же был захвачен остров Хоккайдо, а в Сангарском проливе и, собственно, вокруг Японии встали на дежурство 12 сторожевых кораблей, перекрывших входы в крупные бухты и заливы. Вакаяма, Токийский и Сагамский, Суруга и другие обеспечивающими. В это время и европейцы, и Соединенные Штаты пытались навязать самоизолированной Японии демократию. В 1844 году голландский король Вильгельм II отправил письмо, в котором призывал Японию самой отказаться от политики изоляции, прежде чем изменения будут навязаны извне. В период с 1790 по 1853 год по меньшей мере 27 американских кораблей, в том числе 3 военных, посетили Японию, но были отвергнуты. Участились случаи обнаружения иностранных кораблей в японских водах и их проникновения в японские территориальные воды, что привело к серьезным внутренним дебатам в Японии о том, как лучше всего противостоять этой потенциальной угрозе экономическому и политическому суверенитету Японии. В мае 1851 года американский государственный секретарь Даниэл Уэбстер уполномочил коммодора Джона Ха. Алика, командующего американской эскадрой в Ост-Индии, попытаться вернуть 17 японских моряков, потерпевших кораблекрушение и находившихся в Сан-Франциско, что могло бы стать возможностью для установления торговых отношений с Японией. 10 мая того же года Вебстер составил письмо, адресованное японскому императору, в котором заверял, что экспедиция не преследует религиозных целей, а лишь просит о дружбе и торговле и поставках угля, необходимого американским кораблям на пути в Китай. Но коммодор Джон Элик в Японию не попал, а теперь и не попадет. Ха-ха, хитропые голландцы, которым тоже с 41 года было запрещено бродить по Японии и распространять ересь в виде христианства, сидели на острове Дадзима и тоже были весьма недовольны ситуацией, хотя всем остальным, недопущенным к рынкам сбыта и ресурсам Японии, было обиднее в 100 раз. Вот от этих происков империализма Александр и пытался уберечь японцев. Хотят сидеть в изоляции, пусть сидят, а то ведь те же французы, американцы, англичане после подписания Канавинского договора 54 года накачают япошек знаниями, технологиями, разбудят японскую военщину и направят ее сначала против Китая, а потом и против России. А оно нам надо? Дадзима – это искусственный остров у города Нагасаки, образованного путем прорытия канала через небольшой полуостров и соединенный мостом. Остров, площадью всего лишь 2 акра, с начала 17 века был единственным местом, где торговали сначала португальцы, а потом голландцы. Португальцев в 1639 году из Японии выгнали, голландцев пересели на остров. Теперь все цивилизованные страны рвались на японские рынки. Японцы пока сопротивлялись. Санька решил им помочь, когда Александр, скопив людские и материальные ресурсы, решился начать строить город-находку. Он спустился с горы. Кхе-кхе. Китайский шаман издалека услышал рев дракона и выстроил вдоль реки монахов и принялся камлать. Дракон был не один. Вслед за лесопожарным агрегатом ЛП-521 двигались вездеходы и транспорт разных комплектаций. ЛП-521 своим передним клином-толкателем, на котором Санька попросил Вовку Канитель нарисовать белые зубы и клыки, и красным цветом, вполне походил на дракона, или демона. Демон наклонно вверх изрыгал 2 струи газов из ноздрей, и это даже Саньке показалось страшным. Колонна состояла из 20 вездеходов, которые кроме агрегатов везли и переселенцев. Некоторые сидели на открытых платформах и активно приветствовали монахов и шамана. После увиденного, шаман надолго потерял сознание и пришел в себя только под утро. Он тут же засобирался и, приказав монахам следить за монастырем, ушел вслед за демоном, спустившимся с гор прямо по его следу. Чем хороша речка Сучан, это тем, что она практически без поворотов течет с севера на юг, а потому, путь до точки высадки каравана одолел за 4 часа, благо, что там, где надо, деревья уже были убраны, словно их корова языком слизнула. Но это, сказал сам себе Санька, в последний раз. Он, прежде чем отправить технику, сам прошелся по реке до устья и убрал наносной лес. Потом прошел от устья до вершины холма, где сейчас стоят емкости с водой. Вот по этой протаренной дороге и проехали вездеходы с первостроителями, как по асфальту. Однако там, на точке, и началась у них настоящая работа. Там они уже самостоятельно валили лес, обрабатывали его, складировали для просушки в специально установленные ангары. Поначалу и строители жили в ангарах, собранных из сэндвич-панелей. Техники хватало. Александр без зазрения совести тырил любую, нужную ему технику у иностранцев. Харвестеры, автокраны, автопогрузчики, экскаваторы, трактора, самосвалы и другая строительная техника. Столько ее было на участке, что сердце любого градостроителя радовалось бы. И оно радовалось. Александр в целом был доволен тому, как все начиналось. Раньше он думал, что выгонит из долины реки Сучан манс и заселит ее русскими переселенцами, а потом подумал, зачем ему здесь переселенцы из 19 века. со своим тараканами размером с локоть, читая классиков, да хоть бы того же Пржевальского, Санька представлял себе переселенцев весьма, КХМ, ущербными во многом отношении, людьми, как, впрочем, и рабочий класс. Не нужны Александру здесь революции и бунты. Пусть они там у себя революционируют, а тут, нифиг. Глава 13. То, что необычные корабли курсируют вдоль побережья острова Сахалин и даже поднимаются до Охотска, не прошло незамеченным русскими поселенцами и экипажами судов американской компании, через Охотск снабжающих Россию китайскими товарами, в основном чаем. Всю летнюю навигацию суда наполняли склады, а с сентября товары отправлялись в Иркутск, а оттуда далее. От Охотска до столицы России, обладающие высшими правами на транспорт чиновники, добирались до Санкт-Петербурга за 3 месяца, грузы – за 4. В середине 1851 года в реку Амур вошли 4 речных пограничных сторожевых корабля проекта 12130 «Огонек». Каждый катер тянул за собой нефтеналивную баржу с дизельным топливом. 2 из них дотянули баржи, периодически из них заправляясь, до устья Уссури и образовали на правом берегу Амура ионы реки пограничный пост. 2 других артиллерийских катера вошли в устье Уссури и двинулись по нему. Один образовал пост на острове в устье реки Хор, другой в устье реки Бикин вместе слияния рек, также на правом берегу. Всего на Амуре и Уссури волей Александра было установлено 6 пограничных постов. В устье Амура и в 200 милях от него дежурила 4 артиллерийских катеров проекта 1204 «Шмель». В том же году из столицы в очередной раз вернулся Геннадий Иванович Невельский, сообщивший, что в очередной раз нарушил высокое указание не ставить пост в устье Амура, и получивший за самоуправство не только похвалу государя Николая I, но и добро на проведение амурской экспедиции. Теперь ему официально поручалось исследовать устье и русло Амура, а также его лиманы побережья Сахалина и восточной части материка. На обратном пути Невельской женился на юной красавице-дворянке, с которой несколько лет назад познакомился в Иркутске и которую привез с собой в Охотск. Теперь Геннадий Иванович ждал в Охотске второй корабль, чтобы в Петровское перевести и переселенцев, и свое личное имущество. Петровским был пост, расположенный в заливе Счастья на берегу Охотского моря. Геннадия Ивановича тревожило то, что по какой-то причине в Охотске не было брига «Охотск», который был обязан его ждать, но ушел, как говорили, в сторону Петровского и зимовать в Охотск не вернулся. Ходили слухи, что корабль сожгли наученные маньчжурами туземцы, захватившие пост и расправившиеся с его жителями. Не дождавшись Охотска, Геннадий Иванович погрузился на стоявший в Охотске барк «Байкал» и переправился в порт Аян, где Охотска тоже не оказалось. Тогда Невельской погрузил остальной груз и переселенцев на барк российско-американской компании «Шелихов», капитан которого Владимир Ильич Мацкевич, сам предложил свою помощь и 2 судами двинулся вдоль побережья к Сахалинскому заливу. Совсем недалеко от залива Счастья вечером суда настиг густой туман. Байкалу не удалось далеко отойти от Шелихова, и оба парусника по приказу Невельского встали на якорь, чтобы переждать ночь. Была выставлена усиленная вахта, которой вменялось смотреть не только за изменением погоды, но и за тем, что делается на берегу, при первом же приближении оттуда шлюпок или байдар бить тревогу. Ночь прошла тревожно, а утром, когда туман рассеялся и начался отлив, выяснилось, что Байкал сел на мель, а Шелихов, снявшись с якоря, стал на ходу тонуть. Тогда решили посадить Шелихов на мель, чтобы он не затонул совсем. Сия операция удалась. Стали палить из пушек, в надежде, что услышат на Петровском и приплывут на шлюпках. Паника на тонущем корабле стояла невообразимая. Переселенцы, особенно женщины и дети, орали, плакали и бегали по верхней палубе, сталкиваясь друг с другом и мешая экипажу бороться за живучесть. Когда уже и сам Невельский почти распрощался с надеждой спастись, из тумана появился странный корабль, с которого крикнули: «Крепи швартовы, удержим». Канаты, сброшенные с чужого корабля, закрепили за кнехты. Они стали выбираться, вытягивая барк, погрузившийся почти по верхнюю палубу, из воды. «Крепи еще!» — крикнули снова. У другого борта канаты приняли и закрепили. Брик совершенно выровнялся. «Главное, не сломайте корабль!» — послышалось с соседнего борта, и Невельский увидел спокойное русское лицо в странной черной фуражке с козырьком, двуглавым гербом и такого же цвета форме. У Невельского была фуражка темно-зеленого цвета с 3 белыми кантами. «Прими трап!» — гаркнул кто-то, и вниз поехала не доска, а самая настоящая широкая лестница. «Ничего себе!» подумал Геннадий Иванович. «Кто это? Что за корабль? Спасаемся! Спасаемся шустрее!» Проговорили сверху так громко, что некоторые зажали уши. «Не пугай их, командир, а то они сейчас за борт сиганут. Помогите им, ребята!» По трапу застучали подошвы флотских ботинок. Моряки в синих штанах и синих рубахах сбежали по трапу. Один из них схватил какую-то барышню на руки и пошел с ней к трапу. «Оставьте меня, оставьте. Я жена высшего командира экспедиции и должна покидать судно последней из женщин и детей. Извольте сначала спасать других. Обязательно спасем». Просипел, поднимаясь по трапу, матрос. «Всех спасем, мадам. Не переживайте». Вслед за первым матросом поднялись с детьми и женщинами на руках другие, потянулись к трапу смельчаки. Трап слегка покачивало вверх-вниз, и справа налево, и нужна была некоторая сноровка, чтобы заскочить на нижнюю площадку. Однако процесс спасения потерпевших кораблекрушение скоро завершился. «Где пробоина?» – спросили с остального борта. Невельский уже понял, что перед ним корабль полностью сделанный из железа. Он сам был знаком с Нахимовым, который, будучи мичманом, служил под началом генерала-адъютанта К.А. Шильдера на подводной лодке, изготовленной в 1834 полностью из металла. Лодка была снабжена двумя ракетными станками, по три ракетных снаряда в каждом. Пуск ракет мог осуществляться как в надводном, так и в подводном положении. Он знал, что в Англии и Франции строили такие корабли. Первое полностью стальное паровое судно было построено англичанами в 1821 году, а в 1846 году доктор Проспер Пиерн построил во Франции первый железный военный корабль с паровой машиной для механического привода винта, подводную лодку, проект которой разработал в 1795 году его соотечественник Арман Мизьер. Первый проект корабля с усиленным железом корпусом, бронированием, разработал французский инженер Дюпю и Делом в 1845 году. Еще Нахимов слышал, что теперь во Франции строятся первые броненосные корабли, точнее, плавучие батареи. Ни надводных, ни подводных кораблей Россия пока не строила. Значит, это или французы, или британцы, подумал Геннадий Иванович. Неприятная история. Вы хорошо говорите по-русски, сказал Невельский. Потому что я русский. Поднимайтесь на корабль, моряки сами справятся с пробоиной. Все ваши люди уже тут, команда пусть спасается, а наши помогут. У меня тут груз, неуверенно проговорил Невельский. Ничего не случится с вашим грузом. Поднимайтесь. Как раз поговорить надо было. Вот случай и представился. Ничего себе, случай, тяжело вздохнул Нахимов и поднялся по трапу, который тоже оказался сделанным из серо-блестящего металла. Ступеньки трапа были рифлеными и ноги, обутые в кожаные сапоги, по ним не скользили. Поручни приятно холодили ладони. «Что они делают?» – спросил Невельский, указывая на матросов, спускающих какие-то гибкие трубы на барк. «Сейчас воду откачают и займутся вашей пробоиной». «Дряхлое судно», – махнул рукой Невельский. «Рояль жалко. Сам цесаревич Константин подарил Катеньке». «Жена ваша, Геннадий Иванович?» – спросил незнакомец. «Так точно, только поженились. Вы меня знаете, мы знакомы, извините, не представился. Я владетель Уссурийского края, можете называть меня Александром Викторовичем». Как же так, почему владетель? По праву сильного, пожал плечами Александр. Пошлите в мою каюту, я там все вам объясню. А где Катерина? С тревогой в голосе спросил Геннадий Иванович. Она устраивает женщин и детей, сказал рядом стоящий офицер, на вертолетной площадке. «Хочу посмотреть», — решительно заявил исследователь Амурского края. «Конечно», — кивнул головой Александр. Прошли коридором по надстройке и вышли наружу на огромную по меркам корабельных стандартов отношений длины к ширине, площадку. Ее ширина была не менее 40 футов. «А это значит, что длина корабля должна быть около 200 футов», — прикинул Невельский. «Солидно. 200 футов». «Корабль?» – спросил, оглянувшись, Невельский, следовавшего за ним командира корабля. «А, что, вы про длину? 200, футов, это 66, нет, 92 метра, 306 футов, примерно, а во, только Великобритания 322 фута, а вы, значит, француз? Почему?» – удивился командир Анадыря. «Ну, метры, это у французов, не обязательно», – хмыкнул капрас Орлов. Катерина увидела мужа и поспешила к нему. «Ты представляешь, милый, у них такие палатки!» Затараторил Катенька, «такие палатки, тонкие, крепкие, красивые, нашим не чета. «Как вы тут?» – перебил ее супруг. «Устраиваетесь?» «Устраиваемся. Что с кораблем?» «Спасают», – вздохнул Невельский. «Пойду с нашими спасителями поговорю. Вас, когда захотите, проводят в нашу каюту», – проговорил Александр. «Приходите, будем пить чай с шанишками. Наш кок их прекрасно готовит». «А кто?» Александр показал на матроса в белой форменке из плотной хлопчатобумажной ткани с пришитым темно-голубым воротником, наблюдавшего за процессом размещения ошалевших от неожиданного счастья гостей. На глазах у жены Невельская видел радостные слезы, и ему тоже передались ее эмоции. Он прерывисто втянул в себя воздух, крякнул и выдохнул. «Преогромнейшее вам спасибо за спасение. Мы шли в Петровский. Пост у нас здесь в бухте. Мы в курсе», — кивнул головой Александр. «Пройдемте в надстройку, чайку выпьем, или чего покрепче», — спросил он, когда они вошли в каюту, поднявшись в надстройке на одну палубу и пройдя немного по коридору. «Коньяку, виски, водки, коньяку, если можно, Александр Викторович». Александр кивнул гарсону, и тот, достав из бара разнос с графином и 70-граммовыми рюмками, поставил их на стол и рюмки наполнил. Потом открыл холодильник, достал из него яблоко и, ловко нарезав на ломтики, уложил на блюдце. «Может, лимон?» – спросил Александр. «Я не уважаю его с коньяком». Гарсон достал из бара плиточный шоколад и, разломив прямо в обертке на много мелких частей, высыпал их в две небольшие вазочки. Когда матрос вышел из каюты, Александр поднял рюмку на уровень груди и предложил тост. «За встречу!» Сей жест повторил Невельский, молча выпил коньяк залпом, поставил рюмку на стол и попробовал шоколад. «Отличный шоколад», — оценил он и начал допрос. «Так вы сказали, что вы правитель Уссурийского края по праву сильного?» «Так точно». Александр подошел к шторке, отодвинул ее, и за ней оказалась карта, на которой виднелись очертания Китая, Кореи, Японии, Курил, Камчатки, Алеутских островов. «По праву сильного, мой флот сейчас блокировал японские острова от проникновения в них иностранных кораблей и возможного нанесения ими вреда. Все попытки прохода и военного воздействия мной будут пресечены. Также блокированы подходы к острову Сахалин и к южному побережью Зауссурья вплоть до границы с Кореей. По Амуру и Уссури поставлены посты и дежурят артиллерийские корабли». Говоря, Александр обводил лазерной указкой нужные места на карте. Огненная точка рисовала окружность, и окружность некоторое время на карте оставалась, а потом таяла. Потом Александр обвел весь захваченный им регион, и эта окружность так и продолжала светиться красным. «Что это?» – расширив глаза, спросил Невельский, указывая взглядом на странный предмет в виде узкой продолговатой коробочки в руке хозяина каюты. «Не обращайте внимания. Технические новинки. Световая указка. А это – световой экран». Он нажал на пульте кнопку, и карта исчезла, а потом снова появилась и вдруг наехала на Невельского, до того, что на ней остались только указанные территории. «Мы из далекого будущего», – просто сказал Александр, и Невельский сразу ему поверил. «Мы ваши потомки. И зачем вы тут? Зачем мы тут? Хороший вопрос. Можно сказать, что случайно. Ну, а раз уж попали, то не хотим, чтобы Русская империя повторяла ошибки, за которые заплатила жизнями своих людей и честью». «Честью?» – вскинулся Невельский. «Была попрана честь Российской империи. Не только попрана, но империя распалась», – вздохнул Александр. «Честно говоря, я не знаю, как помочь избежать распада, но кое-что мне хотелось бы попытаться для этого сделать». Глава 14. «Вы так это уверенно говорите, как будто вы и правда знаете будущее», – недовольным тоном произнес Невельский. «Я дам вам возможность ознакомиться с грядущими событиями, но это пока не главное. Главное, что вам теперь нужно понять, что в этом регионе есть хозяин, и на Сахалине, и в Уссурийском крае. Понимаю, что вам хотелось эти территории присоединить к Российской империи, и это, я соглашусь с вами, обязательно принесет России пользу, но не сейчас. Сейчас Россию ждет Крымская война, в которой, между прочим, Россия проиграет. России даже будет запрещено иметь в Черном море флот. Это ли не позор? Черное море объявит нейтральным, а проливы Босфор и Дарданеллы объявят закрытыми для Российской империи. Бред. Горделиво вскинув голову, искривившись, словно увидев каракатицу, произнес Невельский. Такого не может быть никогда. А война с османами назревала давно. Надо освобождать христианские народы, лишенные политической свободы под гнетом турок. Кхе-кхе, откашлялся Александр. Война в 1953 году возгорится не из-за политической свободы единоплеменников ваших, а из-за требований преобладания самой России в пределах Турции. Ваше покровительство гораздо более, чем их свобода, вот, что имелось в виду. Ваш государь считал себя вправе подчинить себе султана, как монарха монарху, а потом уже, по своему усмотрению, по усмотрению России, как великой православной державы, сделать для единоверцев то, что заблагорассудится нам, а не то, что они пожелают для себя сами. Вот разница, весьма, кажется, важная, но не суть. Важно то, что государь не учел, что его действия на Дунае станут поводом к обвинению в агрессии и открытию против него военных действий странами Европы. Александр щелкнул кнопкой пульта. На экране появилась карта Черноморского театра военных действий. Развязав войну с Турцией, когда на Кавказе шла война с 17 года, ваш император поступил недальновидно. В результате, Россия потеряет флот в Черном море и часть Курильских островов на Тихом океане. Александр посмотрел на Невельского. Потерял бы, но мы уже вмешались в игру, навязанную Россией и Англией. Поэтому я и говорю, что экспансия на восток преждевременна. Россия должна саккумулировать силы на Черном море и Балтике. А Балтика тут при чем? Англия атакует и Балтийский флот. Вообще, она будет принимать в конфликте очень активное участие и военно-технической помощью и войсками. В том числе будут участвовать и ее сателлиты. Индия, напавшая на Бухару, Австралия, напавшая на Архангельский Мурманск. Такие дела, уважаемый Геннадий Иванович. Тут Александр немного запутался, приплетя к Крымской войне историю гражданской войны, но когда понял это, мысленно махнул рукой. «Гарсон!» – чуть крикнул он. Вошел матрос и снова наполнил рюмки. Собеседники выпили. Матрос снова наполнил рюмки и только тогда ушел. «Школа!» – одобрительно кивнул головой Невельской, и тут же нахмурился. «Что-то я не пойму вас. Вы с какой целью захватили Уссурийские края и острова? С целью удержать их от захвата англами и франками и устройства на них своих баз. Корабли прожорливы во всех отношениях. Да и морякам требуется почувствовать под собой землю, а не качающуюся палубу и, хотя бы на короткое время, отвлечься от службы и уберечь русскую империю от пожирания самой себя. Вы имеете в виду распад, о котором вы сказали? Распад Российской империи, именно. И до него осталось всего 66 лет. 1917 год станет годом свержения царского режима и началом гражданской войны, когда те же англы, франки и американцы с японцами попытаются захватить русские земли. «Захватит?» – возбужденно спросил Невельской. Но тут в каюту ворвалась еще больше возбужденная Невельская и что-то затараторила про переселенцев, которых даже, по ее словам, успели хорошо и вкусно покормить, чаю и шанишек, приказал правителю Уссурийского края и прилегающих окрестностей. «А-а, вот вы какой, значит, тут чай пьете», улыбаясь, сказала Екатерина Ивановна и вздохнула. «А можно и мне рюмочку, маленькую?» Она посмотрела на мужа такими просящими глазами, что тот махнул рукой. «Александр Викторович, уважьте рюмочку, и я сам налью, чтобы матрос не видел». Санька, улыбнувшись, достал из бара малюсенькую, граммов на 20, рдмошку, а Геннадий Иванович, одобрительно хмыкнув, плеснул в нее из хрустального графина. Потом поставил графин и, взяв рюмку, сказал: «За историческую встречу, и спасибо вам за наше спасение». «Спасибо, спасибо», пропела Невельская. «Я так рада, представляешь, Гена, они подняли рояль с палубы какой-то волшебной суставчатой рукой, она у них на палубе стоит, где палатки, и рояль совсем не расстроился, я даже сыграла на нем, дети танцевали, мамаши смеялись и плакали, как хорошо, что вы нас спасли, это был такой ужас». Вошедший следом за Невельской матрос не уходил. «Докладывай», — приказал ему Александр, подгадав паузу в женских восклицаниях. «Приказали сообщить, ваше величество, что спасенное судно разваливается по шпангоутам. Производится спасение имущества. Доклад принял. Разрешите идти?» «Иди», — разрешил величество и повернулся к Невельскому. «Вот так вот, Геннадий Иванович, остались вы без корабля». Невельский скривился и махнул рукой. «Дрянь посудина была, постоянно текла, но что же теперь делать? Где-то Охотск потерялся, а нам в экспедицию». Он со значением на лице посмотрел на хозяина каюты. «Ой, как у вас тут все необычно. Откуда этот свет, что льется с потолка? Что там за лампы такие? На керосиновые не похожи. Газ, какая у вас, продвинутая супруга, Геннадий Иванович», улыбнувшись, произнес Александр. «Про лампы газовые знает. Это электричество, «Да», — буркнул Невельской, — «электричество», — кивнул головой Санька. «У нас только экспериментируют». «А вы разве не наш?» — спросила Невельская. «Да». «Как, кстати, называется ваше?» «Государство», — усмехнулся Невельской. «Зря вы усмехаетесь, уважаемый Геннадий Иванович. Наше государство зовется Уссурийская республика». «Республика?» — удивился Невельской. «У вас демократия?» «Что-то типа того. Но ох уж эти шаблоны. Все мы, русские, загоняем с прокрустого ложа чужой логики и чужих идей. У нас правительство, возглавляемое премьер-министром. Я всего лишь владелец этих земель, а их развитием занимаются министры и их аппарат. По моему, естественно, проекту. Не понимаю, про какие земли идет разговор», — вставила Невельская, наливая очередную чашку из самовара. «Про те земли, которые мы собирались обследовать, Катенька», — буркнул Невельской. «Про Амур?» — глаза Невельской расширились, и она отставила чашку в сторону. «И не только. Весь Уссурийский край захвачен этим милейшим человеком по праву сильного. И Сахалин, кстати, тоже». «Как же так?» – заморгала глазами Невельская. «А наша экспедиция, открытие новых земель?» – Невельской развел руками. «Все открыто до нас», – с сожалением произнес он. «Позвольте, позвольте, Геннадий Иванович», – произнес, слегка, только уголками губ, улыбаясь Александр. «Мы знаем наш край, а вы-то нет. Исследуйте, кто вам не дает. Исследуйте, описывайте. Я вам даже помогу транспортом и снабжением. Вы и ваши люди всегда можете рассчитывать на наши корабли и посты. И нам самим интересно, кто на этой территории обитает. Если вы пойдете вглубь территории, я вам даже сопровождение выделю. Но, думается, что вам и внешнего, так сказать, обзора берегов хватит». «Да, как же это? Что вас смущает?» «То, что мне дан приказ подготовить доклад, что эти земли никем не заняты. Хм, о том, что они заняты нами, никто в мире, думаю, еще не догадывается. Нам на какое-то время необходим юг Уссурийского края для, как я уже говорил, снабжения флота. Но вскоре мы поставим базы на Сахалине и в Японии. Их будет достаточно, чтобы контролировать эту часть Тихого океана. Сейчас Санька научился не переносить предметы из мира в мир, а перевозить. Он однажды так притянул нить, связывающую миры, что пузыри миров соединились, слово «мыльные» и точки миров соприкоснулись. Вместе соприкосновения тоже вспухли два мыльных пузыря, пройдя через которые можно было попасть из одного мира в другой. Поэтому движущиеся объекты, корабли, автомашины и железнодорожные составы просто въезжали и выезжали. Так, например, было организовано снабжение находки с помощью железной и автомобильных дорог. Партнеры в складчину за очень большие деньги выкупили склад, стоящий на железнодорожной ветке, ведущий к нефтеналивному пирсу, проложили рельсы в своем мире и тоже поставили рядом склады и цистерны. Санька не стал придумывать ничего нового, кроме НПЗ, да и то он еще не работал, ожидая сахалинскую нефть. А вот топливные резервуары наполнялись теперь стабильно. Далее оставалось отстроить пирс, рельсы, и можно было бы трелливать лес, уголь и много чего еще. Вообще-то логистическая схема доставки жидкого топлива не была простой. Ее разрабатывали Устинов и Селиванов. Дело в том, что государством производственно-торговая деятельность контролируется с целью получения, естественно, максимального для себя дохода в виде всевозможных сборов. Но коммерсанты научились сокращать такие расходы, занижая объемы производства и продаж, получая часть денег налом. Вот такую логистику и предложили партнеры Саньке, а он согласился. Грузы покупались и транспортировались официально, только не совсем те, что заявлялись. Заезжает, например, партия дизельного топлива и перегружается в береговые емкости чужого мира, а потом цистерны заполняются жидким топливом своего и заправляет танкер, везущий груз в точку перехода в другой мир, где этим топливом заправятся Санькины корабли. И так со всеми грузами. Пришлось, конечно, понаоткрывать массу и пиных рогов и копыт, но схема работала, и Санька в нее не вникал. На ней неплохо зарабатывали Устинов с Селивановым, на время забывшие о проектах нового мира. Так что вы смело можете исполнять задуманное, только вам уже не надо так торопиться. Уже сейчас вы можете иметь необходимую вам информацию об очертаниях побережья, бухтах, заливах и островах. Единственное, о чем бы я вас попросил, так это о том, что я хочу срочно встретиться с генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым. Конечно же, я срочно отправлю ему депешу. Не пойму только, куда запропастился Охотск, стоит в бухте. Его зимой сковало льдами и повредило, Да к тому же он сел на мель. Думаю, дальнейшая его эксплуатация не перспективна. Хм, у меня не так много судов. Придется ремонтировать. Я выделю вам небольшой корабль, не переживайте. Уже сейчас на Амуре мы основали 6 постов, которые обслуживают 6 пограничных катеров. Советую сначала пройтись по лиману и вокруг острова, потом попутешествовать по Амуру и поставить городки на левом берегу. Скоро подойдет катер, на который вы погрузитесь и сходите до вашего зимовья. Там вы грузитесь, а потом на нем же и возвращайтесь. Продолжим нашу беседу и обсудим план наших дальнейших совместных действий. Как? Принимаете? Невельской, почему-то все еще продолжая хмуриться, кивнул головой. Эх, надо было и вас покормить, что-то сразу не догадался. Я покушала, отреагировала Невельская. А мне не до еды, почему-то, буркнул Геннадий Иванович. Мы вполне успеем, проговорил Александр, но тут вошел командир Анадыря. Разрешите доложить, ваше величество, груз и пассажиры перемещены на МДК. Ждем чету Невельских. Александр глянул на судовые часы и удивленно вскинул брови. Надо же, 2 часа сидим. Тогда я вас жду, я буду, кивнул головой Невельской. Потом, трап оказалось, уже переставили на другой борт, они перешли на другой корабль. Он был пониже первого, и в 2 раза меньше и по длине, и по ширине. Их спустили с палубы в обширный трюм, где уже кучковались вокруг своего скарба переселенцы, и лица у них снова были взволнованы. Тут же Невельская видела и капитана утонувшего барка. Представляете, Геннадий Иванович, развалился. Прямо у меня на глазах развалился. Полопались шпангоуты и вуаля. Нет у меня теперь барка. Он, честно говоря, барк давно трещал по швам. И я говорил вам, Владимир Ильич, что его срочно надобно в ремонт. А вы мне что отвечали? Бизнес, бизнес. Вот вам и бизнес. Но кто это были? Что за удивительный корабль? Я слышал о таких, но чтобы увидеть, даже и не мечтал. Вроде по-русски говорят матросики. Здешние. С Сахалина. Как с Сахалина? Захлопал глазами Мацкевич. Там разве есть цивилизованное государство? Оказалось, что есть. Вздохнул Невельской. Не видел их никто. Не выходили, что ли? Как японцы. Самоизоляция, не выходили и вот вышли. Корабль тем временем урча куда-то двигался, а Невельской вдруг вспомнил о Байкале. Где он сейчас, дошел ли до Петровского, не прошло и часа, как впереди у корабля стал урчать тише, и все почувствовали, как он во что-то уперся носом и остановился. Снова сели на мель, мелькнула в голове мысль, но вдруг впереди что-то зашумело, и вверху образовалась щель света, которая стала расширяться все больше и больше, превращая странный плоский нос корабля в палубу, опускавшуюся прямо на берег. «Вот это корабль!» — воскликнул Мацкевич. «Ай, да корабль!» Переселенцы, подхватив имущество, заспешили наружу. Им помогали матросы из будущего. Теперь Невельской в этом был совершенно уверен. Также он был уверен и в том, что пришельцы, безусловно, справятся с любым противником. И на суше, и на море. И слова его величества совершенно не были бахвальством. Сказать, что прибытие Невельского с переселенцами на Петровскую косу для тамошних обитателей и для прибывших туда 4 часами раньше экипажа и пассажиров Байкала, это ничего не сказать. Правда, у аппарели встали 2, вооруженных странными винтовками крепкие ребята в пятнистой балахонистой военной форме и, похожих на древние, шлемах, и никого на корабль не пропустили после высадки на берег пассажиров. Там внутри Невельской видел какую-то огромную махину, закрытую брезентовым чехлом, и понял, что она и является тем секретом, который охраняют военные. «Наверное, оружие», — подумал Нахимов. Быстро распорядившись и приняв доклад от капитана Охотска капитан-лейтенанта Петра Федоровича Гаврилова о ее состоянии, Нахимов выслушал, мрачно кивнул и снова вошел по аппарели стального корабля. Почему аппарель? А как еще назвать пологий спуск из крепости? Он так и назывался по-французски – аппарель. А потом и матрос подтвердил своим криком его догадку. Аппарель пошла. Нахимов даже похвалил себя за сообразительность. Вот это, Нахимов показал на странного вида дом на огромных колесах, повозка, на которой вы сможете передвигаться по берегу. Снегоболотоход может двигаться, как уже понятно из названия, и по болоту, и по снегу. Может плыть и по реке. Сзади у него стоят 2 двигателя водомета. Но вглубь от береговой линии забираться не рекомендую. Стрельнет еще какой-нибудь меткий гольд и убьет русского мореплавателя и первопроходца. Да, я себя теперь чувствую не первопроходцем, а первопроходимцем, мрачно пошутил Нахимов. «Чего вы так?» – удивился Александр. «То, что вы от меня получили подробнейшие карты восточного побережья Уссурийского края, не снимает с вас ответственности за то, чтобы их тщательным образом проверить, особенно уточнить глубины наличия рифов. Сами понимаете, за 100 лет многое могло измениться. Да, запаса хода у малого десантного корабля хватит, чтобы обогнуть Сахалин и войти в залив Анева. Там имеется наш пост. Думаю, до конца года вам удастся туда добраться, если вы не будете слишком усердствовать. Теперь июль. В феврале Анева наполняется льдом. Рекомендую там поохотиться на водоплавающую дичь и вернуться для зимовки в Петровское. Там на Сахалине прекрасные озера. Если так решите, я приеду к вам. А нет, так дождемся Николая Николаевича и с ним слетаем на те озера. Как это слетаем? Удивился Невельский. На дирижабле? Нет, у нас имеются другие летательные аппараты. Я вам продемонстрирую в нашу следующую встречу. Я прилечу на нем, как волшебник в голубом вертолете, мелькнула шаловливая мысль. Санька для нужд проекта в основном эксплуатировал грузопассажирские вертолеты Ми-14, берущие на борт 24 пассажира, или 3 тонны груза. К тому же Ми-14 был вертолетом-амфибией и мог садиться на воду и взлетать с воды. На Анадыре обычно базировался транспортно-пассажирский вертолет К-29, берущий на борт 14 пассажиров, или 2 тонны груза. Поэтому он знал, о чем говорил. Да, и еще, рядом с вами всегда будет дежурный сторожевой корабль. На всякий случай, связь между кораблями дистанционная. Честно говоря, голова кругом. Отпустите меня уже домой, Ваше Величество. Ну-ну, Геннадий Иванович. Для вас я Александр Викторович. Это мои, так меня называют. У нас по сути, монархия, республика, это я так, пошутил. Вообще-то мы называемся Соединенное Королевство Уссурийское. В него входит, пока, Уссурийский край, Сахалин и Хоккайдо. Пока, вы не собираетесь останавливаться на достигнутом результате? Не собираемся, кивнул головой Александр. Ладно. Ступайте, ступайте, отдыхайте. У вас сегодня был очень трудный день. Глава 15. Санька спешил в Токио. Его посланнику наконец-то удалось донести до сёгуна Татакугавы, что предложение, поступившее от Соединенного Королевства Уссурийс, тех, от которой нельзя отказаться. 3 сторожевых корабля, вошедших в Токийский залив и напрасно прождавших ответа 3 суток, были вынуждены продемонстрировать мощь королевских военно-морских сил, атаковав побережье и расположенные на них склады 3 торпедами. «А нормально так», — удовлетворенно сказал командир минно-торпедной боевой части лейтенант Суворов. «Первые контрольно-огневые?» — спросил старпом. «Так точно, товарищ старший помощник командира. По берегу первые». Пророкотали спаренные 3-дюймовые пушки АК-726. Выпустившие по 10 снарядов по тем же целям. «Нормально легли», — обыденным тоном сообщил командир орудийной боевой части Каплей Буденный. «Все на товсь, ждем диверсантов, Палыч, мы не знаем, что тут за ниндзя у местных сёгунов». «Так точно, все на товсь, работаем», — уверил командир противодиверсионной команды. Ждали еще сутки. Вокруг сновали японские торговые суда, на бортах которых пушек не наблюдалось. Ответа не последовало. Приложились торпедами снова, уже ближе к устью Эроковы. Туда же отстрелялись из пушек, а потом зарядили один выстрел противокорабельной ракетой «Метель». Фейерверк получился отменный. В послании Александр повторял слово в слово ультиматум американского президента Милларда Филмора императору Японии Камыю, в котором тому настоятельно рекомендовалось установить дипломатические отношения с США. В случае, если японцы не пойдут на переговоры, флот королевства был уполномочен начать бомбардировку Эда. Сразу после бомбардировки к переднему кораблю подгребла японская парусно-весельный шлюп, с которого на высоченный, по сравнению с этим плавсредством, борт по парадному трапу, свисающему вдоль правого борта, поднялись представители сёгуната, и один из них 2 руками передал вахтенному командиру деревянную коробку. Тот доставил ее в боевую рубку. Там развернули, прочитали послание и быстро иероглифами набросали ответ, в котором подумать над предложением разрешили, но обещали вернуться ровно через месяц и тогда не оставить камня на камне от японской неофициальной столицы. Посланники, кланяясь, ушли. Корабли, ревя на прощание в 3 дудки, ушли тоже. Александр спешил, потому что хотел глянуть, как идет строительство нефтеперекачивающего комплекса. Вернее, не посмотреть, а себя показать, свою заинтересованность в этом комплексе. В комплекс входили качающие нефть вышки, нефтяные емкости, 500-миллиметровый трубопровод, попутный газ, к сожалению, пока сжигался. Первые вышки поставили в 10 километрах от залива Помарь, куда из-за малых глубин входить пришлось на местном пограничном катере. В заливе уже работал самоходный трюмный саморазгружающийся земснаряд, и Санька не хотел ему мешать. Потом Александр проехал на болотоходе вдоль монтируемого трубопровода, пообщавшись с операторами сварочных машин. 10 километров проскочили с 5 остановками менее чем за полчаса. Потом пообщались с нефтяниками и монтажниками нефтебазы. Те посетовали на обилие гнуса и крупных комаров. Сказали, что на Сахалине больше этой живности, чем в Западной Сибири. Отобедав шурпа из гусятины, птицы тут было немерено, мы тронулись в обратный путь и к вечеру уже пилили средним ходом вдоль западного побережья Сахалина. В залив Анева прибыли через 5 суток, остановившись только в Александрове, где строился лесозаготовительный пункт. Здесь рос японский вяз, древесина которого очень хороша для судостроения. Она, распаренная, гнется даже лучше дуба и корабельная ель. Санька все еще не оставлял идеи заняться кораблестроительством на экспорт, так сказать. Но и поставки самой древесины в Китай тоже были бы существенной доходной составляющей бюджета его проекта, который пока был очень-очень дефицитным и существовал на добытые незаконным путем средства. В заливе Анева пост стоял не на месте Корсакова, а в бухте Лососи в устье реки. Пост занимался заготовкой рыбы и красной икры. В заливе и в верховьях реки паслась китовая молоть, а на перее от нереста в устье творилось невообразимое рыбье столпотворение. Когда Санька перевез сюда рыб колхозников, они поначалу остолбенели. Видели они всякое, но такое количество серебрящихся в море единым зеркалом, рыб, жаждущих пробиться в реку и пылающих в лучах солнца, поразит любого рыбака. В рыбацком поселке уже стояло общежитие, собранное из готовых жилых модулей блоков, 40-футовые холодильники для икры и для мороженой рыбы, рыбные и крабовые цеха. Оборудование было новейшим с технологиями 21 века. Бизнес-партнеры моментально вникли в Санькину схему по добыче ресурсов и продукции из разных миров. Уже сейчас Устинов в своем мире реализовывал икру из этого мира. Пока бочками, торгуя по знакомым, но готов был торговать и банками под чужими брендами. Готов был продавать и другую рыбную продукцию. Вот Санька и строил небольшой рыбзавод, установленный в 40-футовых контейнерах, собираемых в единое целое в течение суток. Добытый тут трепанг, который сейчас манзы продают в Китай, почему уходит в этом мире, а не в том, там тоже его любят. Хотя реализовать на российском рынке трепанг та еще задача. Добыча его запрещена с 78 года. Да, крабы опять же, выползающие на берег. Как пройти мимо такого богатства? Саньке нравилась идея модульного строительства. Из модулей можно было собрать что угодно. Тот, кто придумал такую сборку технологического оборудования, был великого ума человек, и Санька мысленно ему аплодировал. Задержавшись на Аниве на неделю, наблюдая за нерестом киты, наевшись слабосоленой икры досыта и заполнив бочками сонной палубу, Александр в составе эскадры, состоящей из 10 кораблей, двинулся в сторону Японии, конкретно Токийского залива. Военный флот у японцев практически отсутствовал. Некоторые торговые корабли имели пушечное вооружение, а так, японцы держались только за счет береговой артиллерии. Да и то, чисто из-за временной незаинтересованности Америки. Как только такая заинтересованность проявилась, китовый промысел на севере Тихого океана требовал баз и угля, сразу же у Японии нарисовались проблемы. Не возникли, но были уже на подходе. Александр предвосхитил события и теперь старался не допустить подписания Канагавского мирного договора, открывшего порты Японии для свободной торговли. 10 стальных боевых кораблей в Токийском заливе выглядели превосходно. Беспилотный дрон облетел акваторию и передал картинку, которая Александра восхила. У японцев еще плавали парусники с пальмовыми наборными парусами, а тут новые красавцы в стали и броне. Хе-хе. Но Саньке японцев было совсем не жалко. Он был готов сдержать обещание и сравнять город Эда с землей. Мало японцы нам крови свернули, а китайцам, а малайцам и другим народам Азии, так, что, или по-нашему, или никак. К флагману подгребла та же шхуна и попросила делегацию во дворец к сёгуну. Вахтенный командир, отрицательно покрутив головой, через переводчика сообщил, что сёгуна, или его представители ждут здесь. Посланцы сёгуна-то в быстром темпе удалились, увезя с собой договор о мире, торговом и военном сотрудничестве. В договоре было также указано, что Япония в обмен на военную помощь и защиту со стороны Уссурийского королевства прекращает любую торговлю и не допускает дипломатические отношения с любыми другими державами. В целях обеспечения договора японская сторона передавала в распоряжение уссурийской стороне остров Дисима со всей устроенной на нем инфраструктурой. Уссурийская сторона обещала не распространять на территории Японии никакие духовные практики. Посланники с подписанным договором появились на следующий день и заявили, что договор подписан. Сёгун Токугава сказался больным, совсем не расстроившись, что не удалось пообщаться с главой японского государства. Александр вышел из Токийского залива, оставив, как и прежде, один сторожевой корабль на самом выходе. Островок Дисима был небольшой, всего-то 120 метров в ширину и 70 метров в глубину материка. Но для Саньки главное было засунуть коготок, да и расшириться с его возможностями было, расплюнуть. Уже сейчас к острову Кюсю плыл балкер-танкер капитан Трубкин, груженный водой, тремя видами топлива, техникой и модульными конструкциями для жилья.